Четва, школа Харбаса. Нам харбасерам давно не в тему данное говно. Прошивай боб и матрас в наших плеерах Харбас. СПБ и МСК, наш проект два города. Пациков не прет апстеп, через бочку рубит клэп. Люди и семь без препаратов, будьте рад для деградатов. Кто Харбасе перестал, знайте все наркотикал. Пацаны наркотикал, в школе в скрабке сдавал. Наркота, кто не хвастал, учит ваш школа Харбаса. Нам харбасерам давно не в тему данное говно. Прошивай тут и матрас в наших дырах Харбас. СПБ и МСК, наш проект два города. Пациков не прет апстеп, через бочку рубит клэп. Если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Вы слушаете школу танцев Харбаса. Наркотик не класс, я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс, я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс, я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс, я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Кто не уважает школу танцев Харбаса, тот эльф 80-го уровня. Кто не колбасит под Харбас, тот притворяется пьяным на дискотеке. Раз, два, три, давай, харбасеры! Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс. Я еду на Харбас. Если ты не знал, наркотикал. Наркотик не класс. Я еду на Харбас.